Глава 13. Получен личный корабль. Дайте ему имя. Обратитесь к регистратору для получения свидетельства капитана. Вы не можете выйти на открытую воду без капитана, боцмана, шкипера и лоцмана. Распределите роли. Дартун, надо команду назначить. Говори, кто кем будет. «Так, ну, значит, я боцманом пойду», — отозвался дворф и пустился в размышления. «Ни один бездельник у меня не забалует. Капитаном не смогу, морехода нет. Это же не шлюп, а не фрегат какой. Это двухмачтовая бригантина, тут навыки нужны. Эй, Бартулун, выручишь хозяина?» «А то...» Лысый дворф заложил большие пальцы за пояс и, важно, поднялся на капитанский мостик. «Старина Квален, назначай меня!» «Капитаном?» «Нет, этим, как же его, забыл!» «А, нет, вспомнил! Коком!» «Как коком?» — опешил я. «Ты же сказал, что капитаном пойдешь!» «Не, и не уговаривай!» — замотал головой Пустомеля. «Капитаном не смогу, такой груз не потяну, да и не умею я! А вот жарить, парить — это запросто!» «Такую кашу заварю, вовек вспоминать будешь!» «Это я уже понял», — произнес я про себя, оглядывая рассевшихся по лавкам дворфов. Давным-давно миновали 2 минуты, что я назначил для выхода из порта, а они даже канаты не отвязали. Корабль так и стоял на месте у причала. Только 3 телеги ресурсов потерял из-за этих балаболов. Я с тоской осмотрел подступы к порту. «Чисто...» Хотя, по моим прикидкам, игроки Руарда уже должны были брать меня на абордаж. «Так, думай, думай, Рома. Не время метаться или срывать злость на дворфах. Возникла проблема, и ее нужно срочно решить. Где регистратор?» Дворфы дружно указали на небольшое 2-этажное здание. «Уже хорошо, бежать недалеко». «Ждите здесь. Бартулун, Дартун, головой отвечаешь за корабль». «Сделаем». Важно кивнул дворф. Бартулун обиженно задергал губами. Вот же ходячая беда. Я пулей слетел по так и неубранному дворфами трапу и помчался к регистратору. Как обижал, думал о судьбе лысого. Пользы от него, как от козла молока. Уволить бы по-хорошему, и дело с концом. Если бы не одно «но». Судя по свойствам, он умеет делать легендарные предметы и является высокоуровневым мастером. Но это, судя по свойствам. Проверить на деле Бартулуна у меня пока нет возможности. Вот доберусь до замка, создам мастерскую, запру в ней дворфа и заставлю работать. И не выпущу, пока не докажет свою полезность. Не обращая внимания на посетителей, я определил на глаз, где сидит начальство. И двинул туда, минуя очередь. В спину летели возмущенные возгласы, но мне никто не препятствовал. Добравшись до нужной двери, я рывком ее распахнул и застал хозяина ведомства в самом разгаре беседы. «Стражу позвать? Я тебе 100-й раз повторяю, нет работы! Пошел вон из кабинета!» Тут регистратор ткнул рукой в сторону выхода, где стоял я и ждал, когда меня заметят. «Чего надо?» В кабинет я входил важно и чинно. Закрыв за собой дверь, подошел к столу. Внешность регистратора располагала. Эдакий мудрый старик, уставший воевать с системой и занявший небольшую должность, чтобы в меру сил помогать страждущим. Я уже давно понял, что облик местного в Барлеоне служит маленькой подсказкой наблюдательному игроку. Не теряя времени на расшаркивание, я положил на стол кошель с 2000 золотых. «Патент капитана, срочно! Бригантина... Бригантина Виктория!» Название всплыло в голове само собой. Но я точно знал, что оно вообще не связано с секретаршей. Просто Виктория — значит победа. А как лодку назовешь, так она и... «Это взятка?» — прервал мое внутреннее оправдание потемневший регистратор. «Нет, вы за кого меня принимаете? Это оплата приема вне очереди, не вам, а городу. Как и 3 телеги с материалами, что я передал несколько минут назад». «Наслышан, похвально». Голос регистратора сразу потеплел. «Камни городу сейчас нужны, впрочем, как и оплата за срочность оформления». Подтверждая мою догадку, регистратор с кряхтением поднялся из-за стола и переложил кошель в сейф, а не в шкафчик стола, как это делал наместник. Еще и снабдил деньги сопроводительной бумагой. Отданных денег стало совсем не жаль. «Напомни еще раз, что ты хотел». «Свидетельство капитана, специальность мореход и команду для бригантины». «Первых два пункта справить можно, а команды нет», — помрачнел старик. «Вертон далеко от моря. У нас по воде ходят только рыбаки. Тем более бригантина. Ты герой всем хорош, но что нам делать, когда пираты вернутся и узнают, что ты их корабль забрал? Злость они на нас выместят, а тебя и след простыл, благодетель». «Не боись, отец, не вернутся. Москитан и его команда больше не потревожат город. Даю тебе слово. Они все мертвы, не без моей помощи». «Коли так, то хорошее дело ты сделал, Тифлинг Квален». На лице старика появилась улыбка. «Эти пираты уж как держали город. Мы 5 лет им платили дань. Никакой управы найти на них не могли. Держи, оплаты не надо. Это тебе подарок от города». Вы получили свидетельство капитана. Доступна новая специальность «Мореход». Желаете принять? Получено достижение «Первый мореплаватель Сельмары». Бригантина. Описание. Вы стали первым владельцем бригантина на континенте. Скорость передвижения Виктории увеличена на 20%. «Но с командой помочь не могу», — повторил старик. «Нет в Вертоне моряков». «Как это нет?» — неожиданно напомнил о себе предыдущий посетитель. Он все время проторчал в кабинете, слушая наш диалог. На вид это был подросток лет 14, НПС. Но самое главное, над головой горело имя Юнга. «Ты еще здесь?» — опять разворчался регистратор. «Я тебе уже все сказал!» «А что за работа ему нужна?» — спросил я. «Он кто такой?» Парнишка, не будь дураком, вскочил с лавки и сделал разворот, давая себя осмотреть со всех сторон. Видно, ему уже приходилось наниматься на работу. «Юнга, сэр!» Крепкие загорелые руки вытянулись по швам. Спина выровнялась, грудь напротив стала колесом. Рослый, развит физически, судя по взгляду, еще и смышленый. «А откуда он?» — спросил я у регистратора. «С потопленного недавно брига. Его капитан, видно, что-то не поделил с москитаном. Пираты их нагнали у нашей бухты и пустили ко дну. Молодняк отпустили, запугав перед этим как следует. А остальных заперли в тюрьме. Там и сидят вроде как, если не померли с голоду». «Живы!» — рьяно стал убеждать меня парнишка. «Сэр, возьмите меня к себе, не пожалеете!» «Так вы тоже пираты?» «Торговцы мы, с востока!» — чистил Юнга. «На юг плыли торговать, все по чести, все пошлины платили, ни на кого не нападали». «А с кем торгуете, честные?» — хмыкнул я. «На юге городов не так много». «С пиратами!» — покраснел парнишка. «Но мы рабами не торгуем, оружием, припасами, материалами, но не рабами. Наш капитан за закон». «Да, пару раз их бриг заходил в наш порт», — подтвердил регистратор. «Не пираты, но делишки странные имеют. Ну а кто их не имеет сейчас?» «Пока пошлину платили, мэр глаза закрывал. Но теперь, раз они бриг потеряли, вспомнили про эти дела с пиратами». «Выкупите их, дядя Тифлинг», — взмолился парнишка. «Коли нужна команда, то лучше нас вам не найти». «Парнишка дело говорит», — поддержал его советник. «Другой команды в Вертоне ты не найдешь. Выкуп там небольшой, по 1000 золотых за голову, 1000 за офицеров, но...» «Приведите капитана, поговорю с ним. Если договоримся, заберу всех», — согласился я. Время окончательно утратило свою важность. Если Руард собирался мстить за замок, то он уже должен был это сделать. Но корабль все еще мой, а значит, прямо сейчас мстить некому. На бригантине, как и на море, царил полный штиль. Дворфы так и сидели на лавочках вдоль борта, словно происходящее их не касалось. Никто не бегал, пытаясь разобраться с управлением корабля или очищая его от ила и ракушек. Боцман и кок бессовестно дрыхли у штурвала, пуская слюни. Глаза зачесались, напомнив, что я и сам без сна целые сутки. «Черт, а ведь скоро на работу!» «Подъем, суслики!» — заорал я, что было сил. Бартулун и Дартун тут же проснулись и вскочили. Займитесь уборкой корабля, помощнички. Ждем гостей. Ждать пришлось недолго. Этого времени хватило только на то, чтобы Кок с боцманом рассорились за площадь уборки. «Эй, на Виктории, принимай гостей!» Стража доставила закованного в кандалы капитана прямо в капитанскую рубку. Я хотел их выпроводить, но вояки стали по бокам заключенного, словно он мог разорвать тяжелые цепи и убежать. Плюнув на них, я обратил все внимание на капитана. Его внешность располагала к себе. Открытое, честное, я бы даже сказал, благородное лицо, уверенный прямой взгляд. Несколько страшных шрамов говорили о безудержной храбрости. Прямо абсолютный положительный персонаж. Свойства тоже не добавляли дегтя. Роспер, способности, мореплаватель, лидер, штурман, существо вне уровней. Я Аквален, ищу команду для своей бригантины. Своей? Это бригантина Москитана. Была, теперь она моя, а Москитан кормит крабов или ворон, потому как сдох на суше. «Хорошо», — кивнул Роспер, оглядывая меня. Последовала пауза. Я не спешил, давая капитану время рассмотреть себя и привыкнуть к хвосту, рогам и копытам. «Твои условия?» «Клятва верности Барлеоне, что меня не предадут, и контракт наемника. Сколько хочешь?» 15 000 золотых в неделю на всю команду, 5 000 на содержание корабля, 1/3 добычи. Торговаться не буду, и так по минимуму прошу». Я оценил текущие расходы. С учетом пожелания Роспера, у меня в неделю будет выходить по 28 000 золотых. С ума сойти. Какие суммы приходится тратить на обычный программный код? Это же даже не игроки, это местные, что должны работать, как говорится, за еду. Барлеона действительно странная игра. Деньги здесь крутятся огромные, но они именно что крутятся. Ты вроде и получаешь много, но чтобы и дальше получать столько же, должен вкладывать еще больше. Если бы не награда за плинто, я никогда бы не решился на такие издержки. Но сейчас расстаться с кораблем я не мог. Появится Эридани, обсудим, можно ли корабль продать. «Нанят», — произнес я, и с Роспера, как по волшебству, упали кандалы. По тому же волшебству с моего счета списались 12 000 золотых. Выкуп за команду, состоящую из 50 матросов и 7 офицеров. Произнесение клятвы затянулось на полчаса. За это время я узнал, что именованным на корабле был только капитан. Все, включая его помощников, носили имена заглушки. Торпом, боцман, лоцман. Был среди местных и свой кок, который сразу выгнал Бартулуна с кухни, припечатав того по лысине, сгоревшей сковородой. Охающий дворф укрылся от него в трюме. Судя по сковороде, кок из дворфа такой же, как и матрос. «Отдать концы!» Эту команду Виктория уже слышала, но только от меня. В отличие от предыдущего раза, сейчас все было исполнено без сучка и задоринки. Бригантина покинула порт. «Лоцман, курс на юг!» «Есть курс на юг, капитан!» За штурвал стал один из офицеров Роспера. Я открыл настройки корабля, немного их покрутил и тут же закрыл. Лезть сюда без особой надобности и должного обучения нельзя. Слишком много терминов, в которых я не разбирался. Длина и ширина грот-мачты, фок-мачты, древесины, из которой эти мачты сделаны, гафели, гики, шпринтов. Запросто можно наделать нечто такое, из-за чего корабль перевернется и превратится в подлодку. «Капитан, нужна древесина!» Старпом провел ревизию корабля и пришел жаловаться. «Элуна знает, как эта посудина до сих пор ко дну не пошла. Дырка на дырке!» Конечно, все было не настолько критично, как заявлял Старпом, но доля истины в его словах была. Прочность Виктории действительно была снижена до 60%. Морякам даже пришлось устанавливать помпу, постоянно откачивающую воду из трюма. «Квален, мы можем использовать то, что на борту?» — обратился ко мне Роспер. «У нас есть древесина?» — удивился я. Но, как оказалось, капитан удивился не меньше моего. «Ты не знаешь, что в твоих трюмах?» «Как-то не до того было», — честно признался я. «Есть список всего, что сейчас на корабле?» «Старпом?» «Остался тайник, его ломают, остальное записали». Моряки посчитали все, включая наши камни и слитки. На текущий момент на борту Виктории находилось 800 единиц блок каменной строительной, 300 демонический слиток, 600 брус сосны, 1400 демоническая руда, 300 демонический дуб, 100 демоническая кожа. И это только материалы. В каюте капитана были найдены свитки уровня Грандмастер, 251-й, 400-й уровни, 30 огненный шар и 10 ледяной кулак. Отдельной строкой был выделен свиток уровня Профессор, 400-500 уровни, черный туман. Оружие и амуницию матросы растащили себе, некоторым даже не хватило, потому что оно в списках не значилось. «Готово!» К нам подскочил моряк и протянул сундучок. «Ловушек нет!» Право оценить добычу доверили мне. Я осторожно открыл крышку и удивился. Внутри лежало 120 альмарилов. Это и есть добыча, которую москитан прятал в тайнике. «Теперь понятно, откуда у него демонические руды и дубы», — с нескрываемым презрением произнес Роспер и обернулся ко мне. «Выкинуть это за борт?» «Успеется», — ответил я, не понимая реакции. «Зачем москитану альмарил?» «С демонами торговать», — сплюнул Роспер. «Они за него свою душу продать готовы, и не по одному разу». Говоря все это, капитан не сводил с меня потяжелевшего взгляда. Я стал так, чтобы крышка скрывала от него содержимое, и ловким движением спрятал весь альмарил в инвентарь. Затем быстро захлопнул сундук и выбросил его за борт. Роспер облегченно выдохнул. «Туда им и дорога, капитан. Не жалей, эти проклятые камни нам не нужны, мы же не демоны». «Не демоны, но, как видишь, на человека я тоже не тяну». Роспер замолчал, снова оглядывая меня с ног до головы, словно решая, можно ли мне доверять. «Ты полудемон, рожденный против воли, но ты выбрал сторону света, а демоны, с ними у меня свои счеты». Посчитав, что разговор окончен, капитан кивнул мне и, отпустив рулевого, сам стал к штурвалу. Рядом, тихо покашлив, маялся старпом. «Ты на него не серчай, Квален. Мало кто ненавидит демонов так, как он. Мы были в походе, а когда вернулись, нашли его деревню полностью разрушенной. Демоны забрали всех — детей, жену, дом. Там осталось лишь пепелище. Никого живого, даже собаку вели. С тех пор капитан помешался на демонах. И с пиратами, что юксаются с тварями, не знается». «Ох, как вовремя я узнал такие подробности. Значит, надо держать свои теплые отношения с врагами Барлеоны в тайне от капитана». Поблагодарив за информацию, я отправил его работать. Матросы уже все были при деле, даже парочку дворфов умудрились припахать, а остальные смурфики так и сидели вдоль борта, сложа руки и устремив задумчивый взгляд вдаль. Действительно, не боевые персонажи. Предупреждение. На корабле нет игроков, к которым вы можете сделать привязку. Корабль не является транспортным средством. Если вы выйдете в реальность, появитесь в той точке, где вышли. Проследите, чтобы корабль не двигался с места. Информация, появившаяся при нажатии на кнопку «Выход», была неожиданной. В замешательстве я посмотрел на часы. Чтобы попасть на работу, нужно выехать через 30 минут. Словно почувствовав мои мысли, подошел Роспер. «Квален, будь начеку. Места здесь недобрые. Хорошо, что мы проплываем мимо. Помню, встали как-то лагерем, думали поспать. Так еле якорь унесли. Такие твари полезли, что даже старпом испугался. А он у нас бывалый. До Майнфелла сколько?» «Часов 8, если ничего не изменится. Идем по течению, ветер попутный, фарватер знаем. Только причала рядом с замком нет, придется его делать». «Сделаем, не сомневайся. На корабле надо что-нибудь улучшать». «Что-нибудь? Да тут все требует починки. Одно гнилье да труха. Москитан, скупая крыса, даже в команду брал одних лентяев. Зато дешево. Тьфу». Роспер ушел по своим делам, а я остался гипнотизировать коммуникатор. Звонить или не звонить? Вот в чем вопрос. В последнее время я только и делаю, что прошу помощи. Все внутри противилось тому, чтобы опять предстать в глазах Виктории человеком, неспособным самостоятельно решить свои проблемы. «Компания «Верное решение» вас слушает. Доброе утро». «Виктория, доброе утро. Это Роман Балабанов». «Слушаю, Роман. Что-то с Матвеем?» «Нет, нет, все хорошо. Я вчера еще хотел вам позвонить, но было поздно. Спасибо большое за помощь». «Пожалуйста», — отвечала Виктория сухо. «Это все?» «Нет, меня сегодня не будет на работе. Могу я завтра отработать часы?» «Причина?» Я замялся. Врать не хотелось, но говорить правду еще больше. «Плохо себя чувствую». «Воспользуйтесь автомедиком. Данные поступят к нам, и автоматом подтвердится ваша нетрудоспособность. Выздоравливайте, Роман». «Черт, черт, черт! Подождите!» — окликнул я Викторию, пока она не отключилась. «Я не могу...» «Почему?» «Можно мне оформить один день за свой счет?» — спросил я, чувствуя, как собственный голос подводит. На той стороне красноречиво замолчали. «Да, если у вас есть уважительная причина, или вы уведомили нас за 2 дня». Теперь замолчал я. Виктория не спешила мне помогать. Я прочистил горло. «Вика, тут такое дело. Нет у меня уважительной причины, и нет заявления. Но прийти я не могу. Что делать?» «Не фамильярничать». «Извините». «Вы в запое?» Секретарша начала допрос с пристрастием. «Нет». «В загуле?» Похоже, она просто издевалась. «Да нет же!» «Роман Владимирович, в случае вашей неявки на рабочее место к 9 утра, вам будет проставлен прогул. Всего доброго». В коммуникаторе послышались длинные гудки. Виктория отключилась. Вот же! Ямочки на щеках. Да мымра она, а не Вика. Точно обиделась на бездушную машину. Я еще раз посмотрел на корабль, затем на КПК. Ну и фиг с ней. Меня хватило ровно на 2 минуты. Потом совесть начала грызть. А что, если Виктория поставит отгул и меня выгонят с работы? Это чревато проблемами для Матвея. У него завтра слушание, а тут я такой неблагонадежный работодатель и поручитель. Черт, кого бы попросить вместо меня посидеть на корабле? Матюху бесполезно, у него курсы. Ира на работе, Эри, Дани и Шепчущий не в сети. А больше просить, по сути, некого. «Компания «Верное решение». Доброе утро». «Это опять я». «И?» «Я застрял в этой вашей треклятой игре. Выйти не могу, потому что плыву на корабле. Если выйду сейчас, то вернусь посреди моря», — выпалил я. Вика тяжело вздохнула. «Роман, это так по-идиотски звучит, что похоже на правду». «Согласен». «Хорошо, оформлю вам социализацию на дому. Предоставьте только промежуточный отчет по вашим показателям. Какие критерии уже закрыли?» «Спасибо, вы просто чудо!» Отключившись, я с чистой совестью лег спать. Теперь все будет хорошо, хотя бы сегодня. «Квален, мы на месте!» Кто-то тряс меня за плечо. Я открыл глаза, пытаясь осознать, где я и почему все шатается. К моему пробуждению Виктория уже бросила якорь у скалистых берегов моего цифрового дома. По задумке дизайнера, вода и время превратили этот земной край в неприступные отвесные скалы, поднимающиеся над морем на 30 метров. С места нашей стоянки суша угадывалась как нагромождение безжизненных камней. Это и был Майндфелл, замок первого уровня. Слева от резиденции впадала в море широкая река, служа границей с землями демонов. Роспер с ненавистью посмотрел в ту сторону. «Демонское отродье», — произнес он. «Я займусь их зачисткой». «Сначала придумай, как высадиться, потом будем чистить», — охладил я пыл капитана. «Идем вдоль реки. Лоцман, нужен фарватер». «Есть фарватер. Смотровой на нос». Со стороны моря причалить не представлялось возможным. Оставалось надеяться на реку, и спустя всего 500 метров такое место было найдено. Песчаный пляж, довольно широкий, чтобы на нем разместилось небольшое войско, крутой перевал, позволяющий при желании вскарабкаться наверх даже груженной повозке. «Хорошее место. Здесь нужно дозорную башню поставить», — вынес вердикт Дартун. «И причал», — поддержал его Роспер. «Добычу будем сюда доставлять». «Шлюпки на воду! Разгружаемся!» Работа кипела без моего вмешательства. И матросы, и пираты прекрасно знали, что нужно делать. Первыми пошли низкорослики. Высадившись на берег, они занялись обустройством прохода среди скал. Работа у них спорилась, и бригада рабочих шустро продвигались наверх, меняясь каждые 5 минут. К тому времени, как пираты разгрузили корабль, проход с широкими ступенями был завершен. Неожиданно из-за гребня показалась лысая голова Бартулуна. «Квален, давай-ка сюда! Шустрее, шустрее! Шевели копытцами!» Сердце опустилось. Опять что-то случилось. Да сколько можно? Неужели нельзя хоть раз в жизни что-то совершить без этих «но»? Мы получили корабль, но нет команды. Мы получили команду, но корабль поврежден. Мы добрались до места, но нет прохода. Мы нашли проход, но... Я был морально готов ко всему. К тому, что рядом с замком стоят монстры, бойцы Руарда, Элуна с Тартаром, да хоть сама Виктория с приказом об увольнении. Но вот к чему я действительно был не готов, так это к реальности. То, что я именовал Майндфелл, находилось в полукилометре. Назвать это замком язык не поворачивался. Больше всего походило на заброшенные развалины, случайно найденные археологом в глухой степи. Все заросло травой и едва выделялось на общем фоне. В целом был лишь фундамент, да и то наверняка при детальном осмотре дворфы выявят не один недостаток. Но дело оказалось не в замке. Рядом с ним высилась гора строительного камня, которую собирали старые знакомые. Увидев их, я рассмеялся. «Это же кобальды!» – ошарашенно произнес вскарабкавшийся вместе со мной Дартун. «Они что тут делают?» «Работают», – произнес очевидную всем мысль я. Заметив гостей, одна ящерица припустила в нашу сторону. Приблизившись на 3 метра, кобальд низко поклонился. Стало неловко, мне еще никто не кланялся. Растягивая слова и шипя на отдельных звуках, ящерица отчиталась. «Хозяин, мы начали готовить камень. На стены уже хватит». «Вы молодцы. Я к вам с подмогой и материалом. За дело!»